заглянув в листок бумаги, спросил Мотю Шпик. Она вздрогнула и схватилась рукой за косяк. «Собирайся!» — отталкивая Федора, заслонившего собой жену, прикрикнул жандарм. «Живо! Ну?» «Это произвол! За что? Какие основания?» — заговорил Федор. Шпик поводил указательным пальцем у его носа. «Моли Бога, что ты сам пока еще остаешься!» И прибавил, явно занятый от начальства, слова. «Господин потрясатель основ государственной власти!» Жандарм оторвал Моть от окна, толкнул ее в спину. «Иди, иди, будешь чего брать с собой?» Она бросилась к мужу. «Федя!» Почувствовала на миг его пальцы в своей руке, но тут же острая боль в выкрученном локте заставила ее протяжно вскрикнуть. И пойти впереди жандарма, кусая побелевшие губы. Степан Дичко стоял посреди двора босиком и горестно всплескивал руками. Часть вторая. Подымется мститель суровый. Глава первая. Такого страшного ливня, да еще в начале сентября, не запомнили деды. С утра по небу неслись редкие разрозненные хлопья серебристых облаков. Они удивительно быстро меняли свои очертания и то казались веселым табунком летящих птиц, то холодными обломками льдин, разбросанных посреди голубого океана. Потом облака пошли гуще, крупнее. Они заполнили собой все небо, но каждое плыло все-таки одиночкой, словно боясь коснуться соседнего и слиться с ним. И хотя во все сжимающиеся просветы солнце бросало по-прежнему яркие лучи, облака постепенно утратили свой праздничный серебряный блеск и потускнели. С земли поднялся высокий темный заслон из пыли, ветер гнал ее навстречу движению облаков. Теперь местами они начали соединяться, и низовой ветер бессилен был повернуть их обратно. Померк дневной свет. Над городом распласталась истинно черная туча. Во всех направлениях ее рвали ветвистые молнии и сухим треском и грохотом вонзались в землю. Ветер, все усиливаясь, гнул, трепал вершины деревьев, хватал их за сучья, пытаясь утащить за собой, но только сдергивал последние, еще не опавшие листья, и уносил туда же, куда двигалась и туча. Хлынул ливень с градом, косые секущие струи ударили сразу, взворошив на улицах мелкий мусор и тут же затопив его в лужах пузырящейся воды. Если бы не беспрестанные молнии, зажигавшие небо то в одной, то в другой стороне, то сразу по всему горизонту земля бы, кажется, задохнулась во тьме под тучей. Вода хлестала из труб, и прямо со скатов крыш, не вмещаясь в трубы, вымывала в земле ямы глубокие борозды. И тут же все это сливалось воедино, улицы становились реками, а площади и дворы — озерами. Застигнутые ливнем люди прижимались к заборам, убегали под карнизы домов, но спасения не находили нигде и, простояв без пользы, безнадежно брели по колено в воде. Она просасывала заваленки и проникала в подполье, в некоторых местах клонились подмытые столбы, заборы, ворота, огороды скрылись под водой, и только оторванные, иссеченные градом листья капусты зелеными лоскутями плавали на поверхности. А молнии жгли и жгли черное небо, гром сотрясал стекла в окнах домов, и ливень хлестал и хлестал без удержу. Страшный ливень с грозой и градом разразился не только над Шиверском,